Он сделал паузу, словно для того, чтобы дать своему собеседнику возможность осознать всю глубину этой вопиющей несправедливости. Потом продолжал. «Мы должны вмешаться, иначе Гаити окажется под властью коммунистов. Сторонников Дювалье уничтожат, и на смену им придут кубинцы. С 68 года на острове существует ОПГК, Объединенная партия гаитянских коммунистов. В один прекрасный день она может захватить власть. Надо их опередить». Малька выслушал эту тираду скептически. «Но разве режим не стал либеральнее?» Рекстоун хмыкнул. «Либеральнее? Действительно. Раньше они приводили в исполнение смертные приговоры в 4 часа утра, а сейчас в 6. Подарили приговоренным еще 2 часа сна. А разорившихся торговцев больше не казнят. Правда, государственные служащие по-прежнему получают часть своего жалования лотерейными билетами. Но перейдем к делу». Из-под досье с фотографиями он достал тонкую белую папку. Вот что послужило причиной для разработки операции. Это рапорт, недавно полученный от нашего сотрудника на Гаити. Работу он проделал серьезную. После смерти папы Дока мы внимательно следили за эволюцией событий и требовали от нового правительства сделать некоторые шаги в сторону либерализации режима. Мы дали им понять, что только так они могут рассчитывать на установление с нами нормальных отношений и получение кредитов. Речь шла о самых элементарных вещах. Освобождение политических заключенных, хоть немного свободы печати, более цивилизованное правосудие. Он умолк. И как они к этому отнеслись? Они отказались. Мрачно ответил Рекс Стоун. Подчивали нас самым наглым враньем. Один министр, например, поклялся Фрэнку Гилпатрику, нашему человеку в Порто-Пренсе, что на Гаити нет ни одного политического заключенного. А это не так? Рекс Стоун чуть не свалился с кресла. Что значит «не так»? Да у них был по меньшей мере один политзаключенный банкир, которому мы оказали помощь, потому что он обещал нам избавить Гаити от семейства Дювалье. Они посадили его в Фор-де-Манш, тюрьму Порто-Пренса. Там и убили. Малька посмотрела на висящую на стене карту острова, правую часть которого занимала Доминиканская республика, а левую — Гаити, где так легко можно было сложить голову. «И что же вы собираетесь предпринять?» — мягко спросил он. «Выпустить в небо Порто-Пренса белых голубей в надежде пробудить в дювальеристах гуманность?» Он был неисправим. «Речь идет о захвате власти антидювальеристами», — сказал Рекс Стоун. «Весьма туманно. Во главе с кем?» Рекстон выдержал его взгляд. «С Габриэлем Жакмелем. Это единственный человек, который вот уже 2 года сопротивляется клике Дювалье. Нужно только помочь ему взять вверх и установить на Гаити демократию. А не приходилось ли вам прежде помогать Фиделю Кастро?» — ядовито спросил Малько. По кабинету, казалось, прошествовал бородатый ангел. Рекс Стоун живо ответил. «Знаете, что было главным в работе Жакмеля, когда он возглавлял Тантон Макутов? Ликвидация коммунистов. Он убил их с добрую 1000. Некоторых по его приказу загнали в сарай вместе с женами и детьми и сожгли там заживо. Уже этот парень нас точно не продаст». «Понятно, сдержанно», — сказал Малько. «Вы предлагаете мне устроить революцию с помощью безработного убийцы, профессионального доносчика и смазливой девицы. Ах, да, и еще одного бывшего Тантон Макута». Рекс Стоун помрачнел.